Глава 6. Чокнутый Роган и я стояли на краю утеса. Под нами земля находилась так далеко внизу, что казалось, будто сама планета заканчивалась у наших ног. Ветер трепал мои волосы. Он был снова одет в те самые темные штаны и ничего больше. Его торс бугрился мускулами, наполненными непреодолимой, почти дикой силой. Не бессмысленной жестокостью головореза или грубой силой животного, а разумной силой человека. Она была повсюду, в линии его широких плеч, в повороте головы на мускулистой шее, в чертах квадратной челюсти. Он повернулся ко мне, и все его тело напряглось. Мускулы заходили ходуном, руки были готовы хватать и крушить, глаза были настороже, ничего не упуская из виду, светясь ярко-голубыми проблесками магии. Я могла представить, как он берет меч и именно с таким выражением лица в одиночку идет по подъемному мосту, чтобы защитить свой замок от орды захватчиков. Он вселял ужас, а мне хотелось провести руками по его груди и почувствовать твердые кубики его пресса. Я была еще той идиоткой. В нем бурлила магия, свирепая и живая, ручной монстр с хищными зубами. Он направился ко мне, неся ее с собой. «Расскажи мне об Адаме Персе». Я протянула руку и коснулась его груди. Его кожа была обжигающе горячей, мускулы напряглись под моими пальцами, и меня пронзила дрожь нетерпения. Мне хотелось прижаться к его груди и поцеловать его снизу в подбородок, ощущая вкус пота на языке. Я хотела, чтобы ему это понравилось. «Что случилось с мальчиком?» — спросила я. «Мальчиком, что разрушил город в Мексике. Он все еще внутри?» «Невада!» Голос мамы рассек мои грезы, будто нож. Я села у себя в кровати. «Так, то ли у меня совсем шарики за ролики заехали, то ли чокнутый Роган был сильным проектором и мог внушать картинки прямиком в мои мысли. И так, плохо. Что случилось с мальчиком? Пора проверить голову. Нева, встаю!» Я выскочила из кровати и распахнула дверь. На пороге стояла мама. «Твоя бабушка привела своего специалиста. Ты уверена, что хочешь через это пройти?» Я подняла подбородок. «Да». «Зачем? Ты бы отправилась на войну без оружия. А сейчас война, Невада?» Я села на лестницу. «Ладно, ты была права. Это лишь отчасти связано с папой. А в основном касается сохранения крыши у нас над головой. Это наш дом. Ради него я готова пойти на что угодно. Я договорилась с МРМ, что в случае моей смерти вы выкупите название агентства за $1». Ее лицо исказилось. «Для меня это не важно, Невада. Милая, мне все равно. Я лишь хочу, чтобы с тобой все было в порядке. Ничего из этого не стоит твоей жизни. Я думала, мы были командой. Мы и остаемся командой. Но ты не рассказала мне и заставила Берна тебя покрывать. Я села на ступеньки. Я не рассказала тебе, потому что ты поступила бы точно так же, как вчера вечером. Ты бы приказала мне этого не делать. Мы команда, но ты моя мама. Ты сделаешь что угодно, чтобы уберечь меня. Но пришло время, когда мне решать, оставаться в безопасности или нет». Мама немного поразмыслила над этим. «Ладно, время пришло». «Он приходил сюда прошлой ночью», — сказала я. «Адам Пирс». «Сюда?» Я кивнула. «Что он хотел?» «Он хотел, чтобы я пошла с ним. Он играет со мной, и я пока не знаю, в чем состоит его игра. Нужно проверить, чтобы сигнализация была включена каждую ночь. Я ему не доверяю». Я растерла лицо руками. «Теперь я крепко влипла во всю эту историю». «По собственному выбору», — заметила мама. «Разве это имеет значение?» «Не думаю, что могла бы избежать этого, даже если бы захотела. Мам, я даже не могу...» «Чокнутый Роган был...» Я подняла руки, пытаясь подобрать правильные слова. «Как противостоять урагану?» — подсказала мама. «Да, вроде того. Я просто хочу играть на равных. Я люблю тебя. Пожалуйста, не злись на меня». «Я тоже тебя люблю. Если ты считаешь, что тебе нужно играть на равных, то пусть будет так. Ты взрослая, это твой выбор. Но у меня с этим будут проблемы. Со всем этим. Она ушла. Отлично. Она все еще на меня злилась. Я нашла бабушку и ее специалиста в гаражной части склада. Макаров оказался на редкость подтянутым мужчиной, немного за 60, лысеющий, с коротко подстриженными серебристыми волосами. Он сидел на складном стуле и разговаривал с бабушкой, поставив рядом с собой массивный металлический ящик размером примерно 2 на 2 фута, пока темноволосый мужчина моего возраста, выглядевший его точной копией лет 40 назад, ожидал поблизости. Бабуля заметила меня и махнула мне рукой. «Значит, это наш кандидат». Голос Макарова был приправлен сочным русским акцентом. «Сколько тебе лет?» 25. «Рост?» 5 футов 5 дюймов. «Вес?» 130 футов. «Проблемы с сердцем?» «Нет». «Давление, мигрени, что-нибудь подобное?» «Иногда у меня бывают головные боли, но мигрени случаются редко. Наверное, раз в полгода или около того». Макаров кивнул, оценивая меня умными зелеными глазами. Он постучал по ящику ногой. «Это мурена, вот только не рыба. Кто-то говорит растение, кто-то животное, но весьма примитивное. Это нечто. Мы зовем ее муреной из-за того, что она делает. Она тихо сидит под водой, пока мимо не проплывет рыбка. А затем — паф! — он схватил рукой пригоршню воздуха. Она бросается и кусает рыбу. Внутри глотки у нее есть вторая пасть, и эта пасть выстреливает наружу, впиваясь в рыбу крючковатыми зубами. Макаров загреб воздух, изображая пальцами когти. До этого я не нервничала. Но усилия Макарова не прошли даром. Вот как все будет. Снаружи ничего не видно. Проходишь через любой детектор. А затем — паф! «Паф» звучит неплохо. Вроде того. Теперь недостатки мелким шрифтом. Макаров подался вперед. Во-первых, никто не знает, чем именно эта хрень является. Мы залезли в магию и вытащили их наружу. И никто на планете не сможет сказать, что они такое и откуда взялись. Мы не знаем долгосрочных последствий. Мы только знаем, что имплантируем их вот уже 3 поколения, и пока ничего. У меня они тоже есть. Я не слышу голосов и не испытываю желания убивать людей. Но всегда есть такая вероятность. Я смогу с этим жить. Во-вторых, один кандидат из 112 отторгает мурену. И не всегда с этим справляется. Поэтому здесь Женя. Он кивнул на блондина. Он опытный парамедик. Но если твое сердце остановится, то оно остановится. Эх. Он развел руками. Эх, было не той реакцией, которую я ожидала. В-третьих, способ их работы. Мурена питается твоей энергией. Ты должна заряжать их своей магией. И это будет больно. Просто чертовски больно. Но когда ты коснешься кого-то, ему будет в 100 раз больнее. Он ухмыльнулся. Но если сделаешь так несколько раз подряд, то увидишь, как перед глазами плавают красные штуковины. Их называют светлячками. Так твое тело будет просить тебя остановиться. Сделаешь это снова, вены в твоей голове взорвутся. Он издал резкий звук, чиркнув большим пальцем себя по шее. И 911 можно уже не беспокоить. Ты умрешь прямо на месте. Как я смогу их зарядить? Это мысли, но я покажу тебе, как только мы их установим. Что произойдет, когда я шокирую кого-нибудь? Макаров сощурил глаза. Зависит от того, какой силой ты обладаешь и насколько сильно хочешь ему навредить. Ты сама их контролируешь. Они сертифицированы как нелетальное оружие и предназначены для коррекции поведения, а не прямой самообороны. Любой кандидат, вплоть до заметного магического ранга, вполне безопасен. Ты шокируешь плохого парня, он прекращает свой беспредел, катается по земле, пока ты пинаешь его по ребрам. Но в итоге вы оба расходитесь по домам. Значительные маги известны тем, что могут вызывать у людей конвульсии. «А как насчет превосходных?» — раздался голос мамы. Я едва не подпрыгнула. Я не слышала, как она вошла. «Насколько мне известно, ни у одного превосходного их нет. Превосходные в них не нуждаются, у них есть их собственная магия, и они заняты ее применением, а не прогоном новобранцев через учебный лагерь или вознёй с магами на поле боя. Макаров посмотрел на мою маму. «Давненько не виделись, сержант первого класса. Как нога?» «Всё ещё на месте, старший сержант». Он кивнул, рад слышать. «Если убьёшь мою дочь, живым отсюда не выйдешь», — сказала мама. «Приму это к сведению». Макаров повернулся ко мне. «Тогда или нет?» «Сколько это будет нам стоить?» — спросила я. «Это между мной и твоей бабушкой. Я задолжал ей услугу». Я сделала глубокий вдох. «Да». Макаров встал и вытащил маркер из кармана. «Хорошо. Ты ела?» «Нет. Тогда же лучше». 30 минут спустя каждый дюйм моих рук покрывали тайные знаки. Женя замерил мои жизненные показатели, затем притащил большое кресло, и они с Макаровым меня к нему привязали. «Будет больно?» «Можешь не сомневаться». У старшего сержанта был отвратительный подход к клиентам. Он вытащил коробок кошерной соли из Жениной сумки и насыпал простой круг вокруг стула. «На всякий случай». «На случай чего?» «На случай, если Мурены взбесятся». Он поставил металлическую коробку в круг соли, вставил в замок большой старомодный ключ и со щелчком отомкнул его. Воздух наполнил легкий запах корицы. Ящик раскрылся. Макаров рявкнул что-то на языке, которого я не понимала. Его левая рука загорелась голубым, словно ее окутал сияющий, прозрачный свет. Пальцы вытянулись, костяшки стали больше и выразительнее. Поверх ногтей выскользнули когти. Он полез в ящик своей новой демонической рукой и выудил оттуда тонкую ленту бледно-зеленого света. У нее не было ни ног, ни головы, ни хвоста. Просто полоска света, дюймов в 7 длиной и дюйм шириной. Она затрепыхалась в его кулаке. Макаров принялся что-то бормотать, поднося ее поближе. «Может быть, это не такая уж и хорошая идея?» Макаров шлепнул свет на мое обнаженное предплечье прямо между глифов на коже. Ощущение было как от кипящего масла. Я закричала. Свет выпустил похожее на корни щупальце и вгрызся в мою кожу. Боль пронзила меня, словно скальпель, облитый кислотой. Я боролась с ним, но он прорывал себе дорогу под мою кожу, в мою плоть, погружаясь все глубже и глубже. Я задергалась на стуле, пытаясь сбросить его с себя. Если бы я только могла освободить руку, то тут же выдрала бы его из себя. Мама отвернулась. Ее лицо исказилось от боли. Боль изнутри опалила руку, вырвав новый крик. Магия сжимала тело. Мне казалось, что слон уселся мне на грудь. Я продолжала кричать до тех пор, пока он, наконец, не проскользнул в кость и не успокоился там. Обессиленная, я обмякла на стуле. Боль утихла. У меня на лбу выступил пот. Макаров поднял мой подбородок своей правой человеческой рукой и заглянул мне в глаза. «Жива?» «Жива», — прохрипела я. «Хорошо. Теперь правая рука». Казалось, прошла вечность, прежде чем они отвязали меня. Знаки на коже исчезли, словно поглощенные магией. Руки все еще болели, как будто я сделала слишком много отжиманий или носила что-то очень тяжелое днем раньше. Но боль была ничтожной по сравнению с той, что была в начале. Подобное я чувствую каждый день. А теперь проведем маленькую демонстрацию. Макаров махнул Жене. Блондин подошел и встал рядом со мной. Представь силу, перетекающую от плеча в правую руку. Я представила волну зеленого света, скользящую по моей руке в кулак. Подожди. Первый раз всегда занимает чуть больше времени. Я стояла, представляя густое сияние и чувствуя себя по-дурацки. Что-то изменилось внутри моей руки. Снаружи ничего не происходило, но я почувствовала легкое покалывание в кончиках пальцев. «Готова?» — спросил Макаров. «Да». «А теперь ласково похлопай Женю по плечу». Я потянулась и схватила Женю за плечо. Ослепляющая боль пронзила мою руку, ударив прямо в грудь. Крошечные разряды молнии заплясали по моим рукам, пронизывая кожу. У Жени закатились глаза. Боль обрушилась на меня, и я согнулась пополам. Гул раскатился по моему черепу, отдавая в зубы. Ауч! Макаров оттолкнул меня в сторону. Я отступила, и Женя рухнул на пол. Из его рта повалила густая белая пена, а ноги беспорядочно замолотили пол. Только не это. Макаров упал на колени и сунул свою демоническую руку прямиком в грудь Жени. Конвульсии замедлились. Медленно Макаров извлек свои когтистые пальцы. Женя открыл глаза. «Живой ты, герой?» — спросил Макаров. Блондин кивнул. Макаров повернулся ко мне, посмотрел на мое лицо, затем повернулся к Фриде. «Мне нужно с тобой поговорить». Они отошли на другой конец склада. Я достала Жене бутылку воды из бабулиного холодильника и усадила его так, чтобы он мог пить. «Мне очень жаль». «Ничего страшного». Он взял бутылку и отпил из нее длинными жадными глотками. «Только жут немного. Я просто полежу тут пару минут». Женя лег обратно. Напротив нас Макаров с бабулей Фридой о чем-то спорили. Макаров указывал на меня. Я вытянула шею, пытаясь подслушать. Что-то вроде «нужно было мне сказать». Макаров сделал невозмутимое лицо и направился ко мне. Бабушка потопала за ним. Русский сократил дистанцию между нами. «Слушай сюда и слушай внимательно. Не используй их ни на ком слабее значительного уровня, поняла меня? Ты можешь убить кого-нибудь, а я не хочу, чтобы их души были на моей совести». Он подобрал свой ящик и вышел вон. Женя поднялся на ноги и последовал за ним. Бабуля Фрида проводила его взглядом, скрестив руки на груди. «Что происходит?» — спросила мама. Бабуля Фрида покачала головой. «Чокнутые русские! Не обращайте внимания, просто будь осторожна с шокерами, Нева». Мои зубы все еще ныли. Я и не планировала оглушать ими случайных людей на улице. Мой телефон зазвонил на столе. Я никогда не уходила далеко без него, даже в доме. Я взяла трубку. Неизвестный номер. Какая прелесть. Невада Бейлор. «Мне нужно с тобой поговорить», — произнес чокнутый Роган по телефону. «Встретимся за обедом». Мой пульс участился, тело вытянулось в струнку, а мозг на мгновение отказал, пытаясь справиться с воздействием его голоса. Я бы влепила себе пощечину, вот только мама с бабушкой и так уже считали меня свихнувшейся, а причинение себе вреда только укрепило бы их мнение. «Конечно, дай только подумать. Эй, а мой голос все еще работает. Мне стоит захватить в этот раз свои наручники? Или у тебя более масштабные планы, вроде извращенных ролевых игр? Откуда я вообще взяла эти ролевые игры? Где в итоге я окажусь порезанной на мелкие кусочки в каком-то холодильнике? Я могу прямо сейчас размажить себе голову из пистолета и сэкономить тебе кучу времени». «Ты закончила?» — спросил он. «Только начала. По телефону я была даже слишком смелой». «Обед, мисс Бейлор. Сосредоточьтесь. Выберите место». «Кажется, у тебя создалось впечатление, будто я на тебя работаю, и ты можешь раздавать мне приказы. Давай я это исправлю». И я нажала кнопку отбоя. Бабуля посмотрела на маму. «Она только что бросила трубку, разговаривая с чокнутым Роганом?» «Да, бросила. Ты знала, что прошлой ночью к нашему дому приходил Адам Пирс?» Бабуля округлила глаза. «Он был здесь?» «Она встречалась с ним на улице». Бабуля повернулась ко мне. «Ты сделала хоть одну фотку?» Мой телефон запиликал. Опять неизвестный номер. Я ответила. «Мое терпение не бесконечно», — фыркнул Роган. Я сбросила вызов. «Фотографии или жизнь?» — потребовала бабуля. Я покопалась в телефоне и нашла фото Адама Пирса в мерсеровской футболке. «Вот». Бабуля выхватила телефон, когда тот снова зазвонил. Она ответила. «Она тебе перезвонит. Невада, могу я скинуть себе фотку Адама на почту?» «Сначала ты должна повесить трубку». Она сбросила вызов и застучала по телефону, печатая указательными пальцами. «Арабелла с ума сойдет». Мама вздохнула. Бабуля передала мне телефон. «Держи свой мобильник». Опять звонок. «Да?» Его голос был тихим и отчетливым. «Если ты опять бросишь трубку, я порежу твою машину на маленькие кусочки и развешу их у тебя на крыше, как рождественскую гирлянду. Во-первых, уничтожение моей собственности — это преступление, точно так же, как и мое похищение. Во-вторых, каким образом превращение моей машины в фарш должно убедить меня с тобой пообедать? В-третьих, только попробуй тронуть мою машину, и я прострелю тебе башку. Сможешь ли ты отразить пули, если не знаешь об их приближении?» «Я пытаюсь быть терпеливым», — произнес он. «Приходи на обед, и мы сможем обменяться информацией или...» «Или что? Моя мама с бабушкой сейчас рядом. Мне дать им трубку, чтобы ты мог лично поугрожать им страшной расправой, если я не явлюсь на обед?» «От этого будет толк? Вряд ли». «Что заставит тебя почувствовать себя в безопасности?» «Не мешало бы начать с извинений». «Приношу извинения за твое похищение. Обещаю не похищать тебя до, во время или после обеда. Это деловая встреча. Где тебе было бы удобно со мной встретиться?» Воспоминания о его магии все еще прожигали мне мозг. Нельзя чувствовать себя комфортно, когда речь заходит о Рогане. Я могла бы встретиться с ним посреди мэрии, окруженной спецназом, а он запросто мог бы сбросить на нас ядерную бомбу и при этом даже не вспотеть. Но мне придется поговорить с ним. Он хотел со мной встретиться, а так или иначе, он получал свое. «Мисс Бейлор?» «Повиси на линии. Я пытаюсь сообразить место, где нас никто не узнает». «Если хочешь, я могу подогнать жутковатый фургончик без окон, куда мы сможем забраться и пообедать жирным фастфудом на вынос». «Забраться?» «Соблазнительно, но нет. Такара, через час». Он бросил трубку. Я закатила глаза. «Считаешь это хорошей идеей?» — спросила мама. «Не знаю. Он упомянул об обмене информацией, поэтому у него может быть что-то для торга. Не думаю, что у меня получится его избежать. Нет, не для него. Я могу встретиться с ним на моих условиях или же на его. Его условия я уже прочувствовала на себе, и они мне не понравились. Кроме того, Макаров сказал не использовать шокеры на ком-либо со слабой магией. Чокнутый же Роган превосходный». Я изобразила захват, схватив пальцами воздух. «Мам?» — мама повернулась к бабушке. «Что?» «Она собирается на обед со своим похитителем». «Сфоткай его для меня», — подмигнула бабуля. «Эта семейка сведет меня в могилу», — буркнула мама. «Я еду с тобой. Мама, запри двери и включи сигнализацию. Мы возьмем фургон и Баретто». «А Баретты будет достаточно?» — спросила бабуля Фрида. «Он разве не заставляет пули отскакивать от его груди?» Она стреляет 50-м калибром со скоростью, вдвое превышающей скорость звука. Пуля поразит его еще до того, как он услышит выстрел. Мама скрестила руки. «Хотела бы я посмотреть, как он ее отразит». Глава 7. Веб-сайт Такары описывал ее как «азиатское бистро», что на деле означало наличие у них в меню прекрасных суши и парочки традиционных китайских и корейских блюд. Ресторан занимал большое современное здание из коричневого камня. Я вошла внутрь, где меня встречал 8-футовый фонтан-стена. Цветовая палитра интерьера состояла из кремово-бежевого, мягкого зеленого и темно-коричневого с легким бронзовым акцентом тут и там. Цвета, мягкий шум воды и со вкусом подобранный декор были умиротворяющими, чего нельзя было сказать об администраторе зала передо мной и о трех суши-поварах за стойкой, которые явно не находили себе места. Я окинула взглядом темно-коричневые столики и увидела чокнутого Рогана, одетого в серый костюм поверх белой рубашки с расстегнутым воротником. Он сидел в глубине зала за огромными бамбуковыми стеблями в черной напольной вазе. Я знала этот стол. Он позволял смотреть в окно, но прохожие не могли вас как следует рассмотреть. Это был самый незаметный столик из всех, но сейчас он с тем же успехом мог стоять посреди зала. Не заметить чокнутого Рогана было очень сложно. В ресторане было пусто, за исключением двух молодых женщин и парочки средних лет, и все четверо изо всех сил старались на него не смотреть. Мама припарковалась напротив едва ли в 200 футах от здания. Дальность стрельбы ее снайперской винтовки превышала милю, а ее магия гарантировала, что она не промажет. Мои коленки все еще подрагивали. Это было дурацкой идеей. Администратор зала в облегающем черном платье натянуто улыбнулась. «Мисс Бейлор, сюда, пожалуйста». Я последовала за ней. Адреналин зарядил мою магию, и я почти чувствовала, как она выплескивается из меня, словно злобный рой пчел, готовый жалить. Я была одета в старые джинсы, черную блузку и лучшую пару кроссовок. Если снова придется спасаться бегством, я буду готова. Чокнутый Роган поднялся на ноги одним плавным движением. Официант возник, будто из воздуха, и тут же выдвинул для меня стул. Роган не коснулся моего стула. Он не отодвинул его для меня, а остался на своем месте. Это могло быть намеренным, если он считал меня незаслуживающей вежливости. Но члены домов жили и дышали этикетом. «Ты сделал что-то с моим стулом?» «Нет». Магия щелкнула, словно кнут. «Ложь». Я повернулась к столику у окна. «Тот столик мне нравится больше». Официант застыл на месте, не зная, что ему делать. Я подошла к столику у окна, указала на стул, выходящий на парковку, и перевела взгляд на мужчин. «Я сажусь здесь». Чокнутый Роган слегка шевельнул пальцами левой руки. Над ковром поднялся блеклый красноватый дымок, образовал вокруг моего бывшего стула форму магического круга и растворился в воздухе. Он расставил ловушку, а я едва в нее не села. Ублюдок. Я вытащила свой новый стул. Правила вежливости диктовали, чтобы он сел напротив меня, затылком к окну, и таким образом стал для моей мамы отличной мишенью. Чокнутый Роган сделал шаг к моему столику, и тот съехал по ковру от окна, в то время как другие столы скользнули в стороны, освобождая пространство. Стул вырвался из моей руки и полетел следом. Три других стула последовали за моим и расставились вокруг стола. Он уперся рукой о стул, позволявший ему видеть одновременно и окно, и дверь, а затем пригласил меня обыденным жестом. «Твой столик». «Это нехорошо». Я села. Он тоже. Мы смотрели друг на друга через стол. Официант завис рядом с нами, явно нервничая. «Добро пожаловать в Такару. Что будете пить?» «Чай с лимоном», — ответила я. «И не могли бы вы принести к нему заменитель сахара?» «То же самое», — сказал чокнутый Роган, без лимона. «Закуски?» — спросил официант. Чокнутый Роган посмотрел на меня. «Твой выбор?» «Карпаччо». «Отлично, сейчас все будет». Официант унесся прочь с видимым облегчением. Мы с бичом Мексики возобновили нашу игру в гляделки. Казалось, его глаза меняли цвет в зависимости от освещения. Вчера в круге они были темными, почти цвета индиго. Сегодня же они были светлыми, как безоблачное небо. Мои мысли сразу же вернулись к утесу из моих снов. И я тут же себя одернула. Я понятия не имела, какого рода телепатом он был. Не хватало еще, чтобы он выудил у меня из головы картинку себя любимого в полуобнаженном виде. «У тебя есть какое-нибудь удостоверение?» «Удостоверение?» «Ты сказал мне, что ты чокнутый Роган, но откуда мне знать, что это правда?» Он разделил свою пару палочек, потер их друг от друга и задержал одну на уровне глаз толстым концом к потолку. Роган раскрыл пальцы. Палочка осталась висеть над столом. «Впечатляет. Я знала эту игру. Мы все играли в нее в начальной школе, чтобы определить свою магию. Если ты мог сдвинуть палочку со стола, то был телекинетиком. Если же мог поднять палочку и удержать ее, то ты был высокоточным телекинетиком. И к твоим родителям могли прийти в гости и предложить для тебя стипендию в счет будущей работы. Тебе могли оплатить образование, а взамен ты бы потом работал на них десяток-другой лет». Чокнутый Роган небрежно развернул салфетку. Тонкая, почти прозрачная деревянная стружка отделилась от верхушки палочки и полетела вниз. «Офигеть!» Отделилась еще одна стружка. Пара среднего возраста перестала есть. У мужчины отвисла челюсть. Женщина заметно напряглась, пытаясь сглотнуть. По моей спине побежали мурашки. Этого просто не могло быть. Перемещение стола — это одно, Он был громоздким и тяжелым, и требовалось много энергии, чтобы его сдвинуть. Но это был другой уровень. Ни один телекинетик не обладал подобным контролем. Чокнутый Роган развернул на коленях салфетку. Палочка закрутилась на месте. Деревянные стружки посыпались вниз, приземляясь на нее идеальным кругом, словно кольцом из крохотных лепестков. Официант вернулся с кухни, неся наши напитки, и примерз к полу. Первый круг заполнился деревянными щепками, и вокруг него образовалось второе кольцо, пошире. Оставшаяся половинка палочки приземлилась в центр двух колец и раскололась с громким треском на четыре части. Я вспомнила, что нужно дышать. Мужчина из пары средних лет вытащил три двадцатки, швырнул их на стол и схватил женщину за руку. Они вышли из ресторана чуть ли не бегом. Это было самым пугающим зрелищем, какое я только видела за долгое время. Как вообще возможно делать такое? Если бы он сотворил нечто подобное с человеком, это было бы ужасно. Чокнутый Роган посмотрел на меня. Мне нужно было что-нибудь сказать, что-нибудь сделать, да что угодно. Я вытащила телефон и сфотографировала столик. Его брови приподнялись. «Для бабушки». Я положила телефон на стол и улыбнулась официанту. «Он сломал свои палочки. Не могли бы вы принести нам другую пару?» Официант кивнул, поспешил к столу, расставил наши напитки и карпаччо и удалился, не сказав ни слова. Чокнутый Роган взял маленькое белое блюдечко, обычно используемое для соевого соуса, и смахнул в него рукой щепки со стола. «Меня бы устроили и водительские права. Это было паршивой затеей». Он обладал ужасающей силой. «Водительские права можно подделать. Это же никто в континентальной части США не сможет повторить». Как и похвастать такой скромностью. Женщина пониже с ярко-рыжими волосами подошла к нашему столику и оставила на нем визитку. Ее пальцы слегка дрожали. «Меня зовут Аманда. Позвоните мне». Она вернулась назад к своему столику, агрессивно покачиваясь на каблуках. Я подцепила розовый ломтик, приправленный острым соусом. Вкуснятина. Это было неразумно. Двух посетителей ты заставил уйти, двух других наградил нервным расстройством и до чертиков напугал нашего официанта. Не хочешь прогуляться на кухню и потерроризировать еще и поваров? Ты сама начала это со столом. А мне нужно было усесться в твою ловушку? Его лицо было совершенно серьезным. Да, это сделало бы тебя более сговорчивой, и позволила бы нам обоим уйти отсюда побыстрее. Что ж, я этого не сделала. Я почти влепила себе пощёчину. Разве это можно назвать остроумным ответом? Официант возник снова с новыми палочками. Могу я принять ваш заказ? Бульдоги, — сказал Роган. Я заказала простые роллы с лососем, и мы оба разорвали одинаковые пакетики с заменителем сахара, всыпав его в свои чашки. «Вот что мне известно», — сказал чокнутый Роган. «Тебя зовут Невада Бейлор. Ты единственный детектив с лицензией в маленькой фирме, являющейся на данный момент дочерним предприятием МРМ. МРМ отвечает за безопасность нескольких зданий, принадлежащих дому Пирсов. Дом Пирсов нанял МРМ вернуть их блудного сына домой, а ты вытащила короткую соломинку. Я стащила еще кусочек мяса и принялась его жевать. Оно было вкусным, и удерживала меня от разговора и возможности ляпнуть что-нибудь, о чем я потом пожалею. «Меня не интересует Адам Пирс», — объявил он. «Правда. Мог бы соврать, теперь я оскорблена до глубины души. Ты похитил меня и пытал ради кого-то, в ком даже не заинтересован. Дракон юмора не оценил». «Я хочу найти Гэвина Уоллера, желательно живым». «Правда, но я это уже и так поняла». Гэвин исчез с лица планеты, его твиттер не активен, инстаграм не обновлялся, и его нигде не видели с той самой ночи. Он или прячется, или мертв. Чокнутый Роган кивнул. Согласен. Но зато Адам яркий и заметный. Поэтому ты и решил, что проще будет найти Адама и выбить из него местонахождение Гэвина. Это я понимаю. А теперь объясни мне всю эту хрень с похищением. Это неважно. Я замерла с кусочком карпаччо на полпути ко рту. «Ты хоть понимаешь, что схватил меня посреди улицы, как какой-то серийный маньяк? Я думала, что ты мог серьезно меня покалечить. Я была унижена и напугана. Я боялась за свою жизнь. Для меня это очень даже важно». Чокнутый Роган вздохнул. «Ладно, я проверял мастерскую Густава и обнаружил ряд крупных переводов из дома Персов». Я кивнула. «Я сделала тоже». «Я пришел поговорить об этих переводах, когда увидел тебя внутри. Ты молодая привлекательная блондинка во вкусе Адама». «И ты решил, что я его подружка? Я могла бы оскорбиться, но это было бы пустой тратой времени». «Да, я подумал, что ты доставляешь ему наличку. Я проследил за тобой до АМРМ. Учитывая их деловые связи, если персы хотели передать Адаму деньги, использование МРМ было бы логичным шагом. Я увидел, как ты выходишь из здания и говоришь по телефону, а затем последовал за тобой в Мерсер». «Моя магия пришла в настороженное состояние. Не совсем ложь, но чувствовалось, что недалеко от этого». «Как?» «Что как?» «Как ты проследовал за мной до Мерсера?» «Я приставил к тебе хвост». «Ложь. Моя магия запрыгала вверх-вниз, как шаловливый карапуз. Ложь, ложь, ложь. Даже без этого я бы знала, что он лжет. Я всегда проверяю, нет ли за мной хвоста. Это было привычкой. Дорожное движение все равно было слишком перегруженным, чтобы он мог успешно меня выследить. Он видел, как я вхожу в МРМ, оставив машину на парковке. Он что-то сделал с моей машиной. Ну разве не хитрый дьявол? Ничего, ничего. Я могу отплатить той же монетой». «Я искал тебя в садах, когда услышал мотоцикл этого придурка». Он слегка скривился. Адам Пирс не был его любимчиком. Если бы из-за Адама кого-то из моих кузенов обвинили в убийстве, я бы тоже была не в восторге. «Значит, вместо того, чтобы поговорить со мной, попросить показать документы, как это сделал бы любой нормальный человек, ты решил похитить меня и приковать в своем подвале?» Он лениво, намеренно небрежно пожал плечами. «Это показалось мне самым проверенным способом получения информации. И давай на чистоту, ты не так уж и пострадала. Я даже отвез тебя домой». «Ты выбросил меня на пороге. По словам мамы, я выглядела полумертвой». «Твоя мать преувеличивает. Самое большее — мертвой на треть». Я уставилась на него. «Вот же гад! Не дать не взять!» «Принесли нашу еду в рекордное время». «Понятия не имею, где скрывается Адам». Я подхватила ролл с лососем, приправила его васаби и отправила в рот. «Теперь я это понимаю. Раз ты встречалась с ним наедине, не пытаясь задержать, значит, дом Пирсов нанял МРМ и тебя, чтобы уговорить его сдаться в их нежные объятия». Он подался вперед. Его голубые глаза сфокусировались на мне, прямым и тяжелым взглядом. «МРМ нанимает опытных боевых магов. Зачем им посылать тебя? Кто ты? Ведь ты же кто-то. Не телепат, но нечто». «Что?» Разыгралось любопытство. Я принялась жевать с удвоенным энтузиазмом. Обалденные суши. Просто не могу говорить с набитым ртом». «Что ты думаешь об Адаме?» — спросил он. Я продолжала жевать, растягивая время и пытаясь подобрать правильные слова. «Обещаю, что никому не скажу». Я отхлебнула чая. «Адам переменчивый и суматошный. Каждая эмоция на пределе. Он жаждет внимания и отчаянно хочет, чтобы его считали крутым, совсем как подросток. Ему нравится принимать вызов, поэтому если кто-то сразу же не падает, сраженный его великолепием, он станет доказывать, какой он классный. Но как подросток он погружен в себя и может быть жестоким. Он ненавидит отвержение, и его желание удивить легко превращается в ненависть. Он умнее, чем кажется, а еще настойчив и опасен». «Но ты считаешь, что сможешь убедить его сдаться своему дому?» «Это возможно. Я лишила его денег. Учитывая объявленную на него охоту, это должно оказать на него достаточное давление. Он пока переваривает эту мысль. А как тебе, Адам?» «Испорченный богатенький выродок, у которого слишком много свободного времени, слишком мало родительского внимания и садистская жилка с шириной в милю». «Ладно, в этом наши взгляды совпадали». Чокнутый Роган слегка наклонился вперед, пристально глядя на меня. «А если я скажу, что он тебя использует?» «С чего ты взял? Он вытащил небольшой планшет из внутреннего кармана пиджака и передал мне. Я взяла его, стараясь не коснуться его пальцев. «Жест доброй воли», — сказал он. «Правда. Видео на экране стояло на паузе, и я щелкнула по нему пальцем. Запись улицы перед Первым национальным банком, вероятно, с камеры наблюдения. Не это ли видео было у копов?» «Как ты его достал?» «У меня свои методы». На экране две фигуры, одна высокая, другая пониже и худее, вошли в обзор камеры и остановились перед стеклянным мраморным фасадом банка. Фигура повыше, в знакомой кожаной куртке, поставила канистру бензина, вытащила кусок мела и, присев на корточки, принялась разрисовывать асфальт. Я не могла видеть, что он рисовал, но готова была поспорить, что это был магический круг. 30 секунд спустя мужчина расставил ноги на ширине плеч и поднял руки с согнутыми локтями, пальцами навстречу друг другу, словно держал большой невидимый мяч. Другой человек открыл канистру и начал осторожно лить густую вязкую жидкость перед первым человеком. По струе побежал огонь, тихое золотистое пламя, заключенное в невидимую сферу в руках первого мужчины. Парень пониже ростом продолжал лить. Пламя пылало ярче и ярче. «Напалм Б», — сказал Роган. «Это загуститель для бензина». «Я знаю, бензол, бензин и полистирол. Бабуля Фрида оборудовала огнеметами военного класса не одну машину для домов. Напалм Б горел почти 10 минут, выдавая температуры, которые дали бы фору даже пламени Адама Пирса. Это было одним из худших изобретений, когда-либо придуманных человечеством». Чокнутый Роган поднял брови. «Должно быть, я его удивила». Шар огня между рук мужчины вырос до размеров баскетбольного мяча. Он переливался и подрагивал, магическое адское пламя. Огонь стал желтым, а затем озарился белым. Мужчина повыше повернулся, и я увидела его лицо, освещенное сиянием фаербола. Адам Пирс. Парень пониже, вероятно, Гэвин Уоллер, поднял руки ладонями наружу и толкнул. Фаербол исчез. Окна банка разлетелись на части, и из них вырвалось пламя. Первый национальный банк взорвался изнутри. Огонь заревел, словно разъяренный гризли. Вот оно что. Гэвин Уоллер был телепортером с малым радиусом действия. Адам и Гэвин смотрели на пламя, два темных силуэта на фоне пожара. Изображение Гэвина выглядело слегка искаженным. В следующую секунду искажение исчезло. «Погодите-ка». Я перемотала видео на несколько секунд. 2 минуты 31 секунда, 32, 33, 34, 35. Перелет. 32. Пауза. Силуэт Гэвина замер на экране. Он держал что-то прямоугольное, и оно выпирало с левой стороны. Я приблизила изображение. Ящик. Он держал что-то вроде ящика. Когда он его взял? Я перемотала видео назад. Ящик приземлился в руки Гэвину ровно через миллисекунду после того, как исчез фаербол. Что держит Гэвин Уоллер? Он телепортировал что-то себе в руки. Ячейку из хранилища. Что было в ящике? Никто не знает. Чокнутый Роган поморщился. Они вытащили ящик, забрали оттуда что-то и вернули его на место. Адам законсервировал туда напалм Б. А когда магия больше не могла его сдерживать, он взорвался. Сотрудники банка все еще разбирают завалы. Часть хранилища просто расплавилась. Значит, это был не политический протест. Это было просто-напросто ограбление, а поджог стал прикрытием. Адам устроил пожар в банке, убил человека и ранил его семью, просто чтобы что-то украсть. И ему нужен был Гэвин, чтобы телепортировать фаербол непосредственно в хранилище, ведь вход в сам банк заставил бы сработать все сигнализации. Пока Адам добрался бы до хранилища, половина копов Хьюстона уже окружила бы банк. «Гэвин — не сильный телепортер», — сказал Роган. «Кто-то пометил для него нужную ячейку. Кто-то приходил в тот банк и пометил ящик, чтобы Гэвин смог вытащить его при помощи своей магии и поместить на его место фаербол. Этот кто-то не был Адамом Пирсом или самим Гэвином. Дело в том, что все было спланировано. Пирс провернул идеальное ограбление, замел следы и не обмолвился об этом ни словом. Почему? Небеса разверзлись, и понимание обрушилось и поразило меня. Он не закончил. Адам имеет почти патологическую потребность во внимании. Если бы он завершил свою схему, то вышел бы на поклон. Он бы вышел на улицу в сиянии славы или позволил себя арестовать, или вернулся в свой дом с небывалым шоу. Он бы не устоял, чтобы не сделать заявление тем или иным способом. Вместо этого он прячется и использует меня, чтобы держать свою семью на расстоянии. Пока я докладываю, что контактирую с Адамом, и тот прислушивается, они уверены, что есть шанс, что он сдастся им. Они не будут пытаться задержать его. Они сосредоточатся на том, чтобы замедлить охоту на него. Я упрощаю для него следование плану. «Кажется, ты не удивлена», — заметил он. Я понимала, что он водит меня за нос, прикрываясь флиртом. Я просто не знала, зачем. Теперь знаю. Назло ему я широко улыбнулась. Спасибо, что раскрыл для меня эту тайну. Чокнутый Роган откинулся назад, его мускулистое тело расслабилось на стуле. «Ты опытный следователь. Ты ищешь Адама Пирса, и он открыт для контакта. Но ты не можешь его уговорить, и у тебя нет средств, чтобы задержать его. Я ищу Гэвина Уоллера. У меня есть сила и деньги, но я не могу его найти. Приведи меня к Адаму, и я помогу тебе доставить его в дом Пирсов». «Ты уверен, что сможешь удержать Адама Пирса?» Он уверенно кивнул. «Да. Не могу гарантировать, что он не пострадает в процессе, но даю слово, что он будет жив». Я сложила салфетку и положила ее на стол. «Спасибо за прекрасный обед. Мой ответ — нет, у меня уже есть работодатель». «Тебя наняли, чтобы найти Пирса, но не Уоллера». Роган щелкнул пальцами по планшету. На его экране возник электронный чек в виде цифру. «Я могла бы набрать цифру, достаточную, чтобы оплатить наш залог МРМ. Это было соблазнительно. Очень, очень соблазнительно. Но вы же не станете прыгать в клетку с диким медведем просто потому, что он предложил вам меда. Сейчас мы с Пирсом просто вели переговоры. Как только в дело вмешается чокнутый Роган, это перерастет в открытое противостояние. А с учетом тех сил, которыми они начнут мириться, мне, может быть, да нет, будет причинен вред. Моя жизнь для них ничего не значила». «Спасибо, нет». Он сощурил глаза. «Ты все еще обижена из-за подвала?» «Да, но моя личная неприязнь к тебе не имеет ничего общего с моим решением. Это чисто профессиональный выбор. Ты нарушил закон, похитив меня, и хоть ты извинился, твои извинения не были искренними. Просто средство для достижения цели. Ты воспользовался рестораном, чужой собственностью, чтобы удовлетворить свои интересы. Ты соврал мне во время этого разговора и пытался заманить меня в ловушку после того, как заверил, что не причинишь вреда». «Я заверил тебя, что ты не будешь похищена». «Ты невероятно могущественен, обладаешь вопиющим неуважением к законам и нравственным ограничениям. Полагаю, ты ни разу не задумывался, что можешь делать что-то не так. Это делает тебя очень опасным и возлагает огромную ответственность на мою работу. Ты будешь нарушать законы и убивать, кого тебе вздумается. А если у меня получится выжить, я буду разгребать последствия. Поэтому мой ответ — нет». «Не глупи, Невада. Я забочусь о своих работниках». Звучание моего имени в его устах на полсекунды сбило меня с мысли. «Обменять пребывание в долгу у МРМ на услуги дому Роганов». «Нет уж, спасибо. По крайней мере, у МРМ были правила. Был законный и обязательный к исполнению контракт. И то, что они с нами делали, было коварным, но в рамках этого контракта. Моя ценность для них была связана с моими способностями детектива. Для Рогана я представляла ценность лишь как связь с Адамом Пирсом, и Роган не был ограничен никакими правилами. И еще у меня не было задачи затащить его в постель». «В постель. С чокнутым Роганом. Моя фантазия изобразила его обнаженным на темных простынях. Я захлопнула дверь для этой мысли так быстро, что клацнули зубы. Я вытащила из кармана 2 двадцатки и положила их на стол. «У меня нет оснований верить хоть одному твоему слову». Он наклонился вперед. Его тело напряглось, под одеждой заиграли мышцы. Лицо стало хищным. Весь налет цивилизации треснул по швам. И вот он, тут как тут, дракон во всей своей ужасающей красе. «Не уходи от меня!» — в его голосе вибрировала сила. «Ты прыгнула выше своей головы. Адам Пирс, Дом Пирсов и МРМ — не твоего поля ягоды. Я предлагаю стать твоим союзником. Не заставляй меня становиться твоим врагом, иначе ты об этом пожалеешь». «Вот именно поэтому я и говорю нет». Я встала. «И в следующий раз, когда будешь выбирать проекцию для моих снов, оставь на себе одежду». Он улыбнулся. Это была очень мужская, самодовольная улыбка, не просто сексуальная, а плотская. Хищный взгляд в его глазах стал угрожающим. Мне захотелось схватить салфетку и закрыться ею от него, как щитом. «Я могу внушать проекции, но для этого я должен быть рядом с тобой». «Вот блин!» Его голос стал вкрадчивым и чувственным. И как он только мог так говорить? «Скажи-ка, во что именно я не был одет в твоем сне?» Я поднялась, повернулась к нему спиной и вышла. Его смех ласкал мою спину почти как сексуальное прикосновение. «Продолжай идти, продолжай идти, продолжай идти!» Это было глупо. Вот нужно мне было оставить за собой последнее слово. Я же не умру, если буду держать рот на замке. Мой телефон зазвонил. Я ответила. «Дробридж Секьюрити», — произнес оживленный женский голос в трубке. «Мы видим срабатывание пожарной сигнализации в вашем доме». Бабуля снова вызвала срабатывание пожарной сигнализации. Она тестировала горючее или использовала какой-нибудь инструмент, и служба, установившая сигнализацию, в панике звонила нам каждые несколько месяцев. Я оставила им инструкции дозваниваться по крайней мере минуту, прежде чем вызывать пожарных. Иногда у бабушки занимало некоторое время, чтобы погасить огонь перед тем, как ответить. «Вы звонили?» Я была почти у дверей. «Звонили. Мы зарегистрировали 2 отдельные тревоги в мастерской и у парадного входа». «Входная дверь». Волосы у меня на затылке встали дыбом. «Сейчас же звоните пожарным!» Я выскочила из ресторана и побежала на парковку. Фургон уже был на холостом ходу. Я распахнула дверь и прыгнула за руль. «Наш дом горит!» Мама захлопнула футляр с винтовкой, бросила его на пассажирское сиденье и пристегнулась. Я нажала на газ, и машина вылетела с парковки. Мама пыталась дозвониться домой. «Ну что?» Я слишком быстро повернула. Фургон накренился и упал обратно. Рессоры заскрипели. Она включила громкую связь. «Гудок, гудок, гудок. Это мастерская? Входная дверь». Мы свернули на боковую улицу. Медленно двигающийся Prius заблокировал полосу. Цепочка машин в противоположном направлении делала объезд невозможным. «Да пошло оно все нахрен». Я повернула руль вправо. Фургон с грохотом подпрыгнул на бордюре, когда я заехала на тротуар. «Гудок, гудок». Prius остался позади. Я съехала обратно на дорогу. «Гудок». Я резко свернула влево. Впереди замаячил склад. Выглядел он нетронутым. Я с визгом остановилась перед входной дверью. Мама выругалась. Дверь блокировала увесистая цепь. Кто-то проделал дыры в стенах и двери, протянув сквозь них промышленного размера цепь и стянул ее навесным замком. Какого черта? Я нажала на газ и объехала вокруг склада в сторону мастерской. Идентичная цепь блокировала заднюю дверь. Черт! Я прижала дистанционный ключ от гаражных дверей, прикрепленный к козырьку. Массивная дверь не сдвинулась с места. Отключена. У нас не было инструментов, чтобы перекусить цепь. Все находилось внутри склада. «Дым», — сказала мама. Облачко черного дыма вырвалось из вентиляции на крыше. Бабушка была внутри. Она могла гореть заживо. «Вышибить ее? Давай». Мама обхватила себя руками. Я выруливала задним ходом на улицу. Гаражная дверь будет самым слабым местом. Это была промышленная дверь, усиленная изнутри, но она все же менее прочная, чем стены. Мне придется ударить ее с достаточной силой. Я нацелилась на светлый прямоугольник двери и нажала на газ. Фургон рванулся вперед, набирая скорость. Чокнутый Роган встал между фургоном и гаражной дверью. Я ударила по тормозам, но времени, чтобы остановиться, не было. Я его собью. Я видела его совершенно ясно. Его тело, повернутое ко мне боком, его поразительное лицо, его голубые глаза, в то время как фургон летел на него. Он поднял руку. Фургон ударился в воздушную подушку, словно мы стремглав пропахали вязкий мед. Машина мягко остановилась в футе от кончиков его пальцев. Чокнутый Роган повернулся к гаражной двери. Она лязгнула и рухнула на землю. Изнутри повалил густой черный дым. Я выскочила из машины и бросилась внутрь. Дым прошелся по носовой полости и горлу, словно крупнозернистая наждачка. У меня заслезились глаза. Едкий смрад был удушающим. Я закашлялась и остановилась, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь через темную завесу. Человеческий силуэт плашмя лежал на полу. О нет, я рванулась вперед и упала на колени. Бабушка Фрида лежала на животе. Я перевернула ее, схватила за руки и потянула по полу. Чокнутый Роган, задержавшийся из-за дыма, поднял бабушку с пола и направился к выходу. Дым разъедал слизистую изнутри, будто кто-то набил мне горло битым стеклом, и оно нещадно меня резало. У меня закружилась голова. Я, спотыкаясь, поплелась за Роганом, пытаясь найти выход. Внезапно дым закончился, и я вышла на свежий воздух. Легкие словно горели. Я согнулась пополам и закашлялась. Боль была адской. Чокнутый Роган опустил бабушку на землю. Мама бросилась к ней. Мы не могли ее потерять. Еще нет. «Бабуля», — прохрипела я. «Есть пульс, но слабый». Мама раскрыла бабушке рот и принялась делать искусственное дыхание. «Пожалуйста, не умирай. Бабуля, только не умирай». Мама начала непрямой массаж сердца. Слезы покатились по моим щекам. «Бабушка Фрида всегда была здесь для нас. Она всегда... Что мы будем делать?» На улицу въехала пожарная машина. Бабушка закашлялась. Слово вышло скрипучее, словно старая дверь. «Пенелопа!» «О, Боже, спасибо тебе!» Облегчение окатило меня, словно холодный душ. Я выдохнула. «Мам?» — спросила мама. «Слезь с меня!» Мой желудок сжался. Я согнулась, пытаясь держать себя в руках. Ботинки чокнутого Рогана появились в поле зрения. Чокнутый Роган. Человек, который сказал, что я пожалею, если уйду от него, и который теперь так удобно появился, чтобы быть героем. Страх и тошнота вскипели и превратились внутри меня в ярость. Мы почти потеряли бабушку Фриду. Кто-то пришел в наш дом, закрыл и заковал наши двери, а затем попытался убить ее. Кто-то сделал это, и я заставлю его заплатить. Ярость подгоняла меня. Я взглянула в глаза Рогана. Что-то сломалось внутри меня, словно разорвалась цепь. Магия вырвалась, дикая и бешеная, как невидимая туча, и сосредоточилась на чокнутом Рогане. Он напрягся, скрипнул зубами. Я чувствовала, как он борется со мной, но гнев подхлестнул мою магию до неистовства. У меня были вопросы, и, черт возьми, он на них ответит. Я заговорила и услышала собственный голос, нечеловеческий и жуткий. «Ты приказал кому-то навредить моей бабушке?» Его воля боролась со мной, жесткая и непокорная, но я была слишком зла. Он отказался подчиниться, поэтому я пригвоздила его к месту и сдавила. Он разжал зубы. Ответ был рычанием. «Нет». «Правда». Я вынудила его ответить. Я понятия не имела, как я это делаю, но я собиралась сделать это еще раз. «Ты нанял кого-то, чтобы устроить поджог?» «Нет». «Правда?» «Ты сам его устроил?» «Нет». «Правда». Моя хватка ослабевала. Он был слишком силен. Все равно, что пытаться скрутить рельсу в узел. «Ты знаешь, кто это сделал?» «Нет». «Правда». Я отпустила его. Он дернулся. Его сильные пальцы обхватили мое запястье, посылая сквозь меня электрический разряд тревоги. Лицо Рогана было ужасающим. Его голос был наполнен тихой, едва сдерживаемой агрессией. «Не повторяй этого». Надо было бы испугаться. Но моя бабушка едва не умерла, а я сама была слишком взбешена и вымотана, чтобы обратить на него внимание. «Что, не нравится, когда самому наступают на горло? Отпусти меня!» Он раскрыл пальцы. «Сейчас в моей жизни было только два человека, которые могли устроить подобный поджог. И одного я только что исключила. На родителей и сестер обижаются лишь в 5 лет. Они тянут тебя вниз, и ты им позволяешь». «Нет, Адам не мог быть настолько глуп, правда? Неужели придурок и в самом деле пытался убить мою семью?» Парамедики погрузили бабушку в машину скорой помощи. Должно быть, это произошло, пока я допрашивала чокнутого Рогана. Один из спасателей пытался удержать кислородную маску на бабушкином лице. Ей это было не нужно. Мама подошла ко мне. Она помнит только, как потянулась за колесным ключом. У нее кровь на затылке. Кто-то ее ударил, и он за это заплатит. «Похоже на то. Я поеду с ней в больницу». «Я в порядке», — сказала я ей. «Поезжай». Она бросила на чокнутого Рогана зловещий взгляд и забралась в скорую. Из мастерской вышел пожарник. Дым почти рассеялся. Пожарник кивнул внутрь мастерской. «Похоже, кто-то оставил зажженную сигарету рядом с канистрой бензина. Нужно быть аккуратнее». «Спасибо, будем». Я отвернулась в сторону, чтобы скрыть свои эмоции. К несчастью, теперь я лицом к лицу стояла с Роганом. Непроизнесенный вопрос повис в воздухе, как только ушли пожарные. «Моя бабушка не курит», — сказала я тихо. «Весь бензин хранится в одном железном сейфе, а все боеприпасы — в другом. Когда я уходила на обед, на дверях склада не было никаких цепей». Подъехал внедорожник. Из него вышли двое мужчин в темных брюках и таких же рубашках поло. Одному было за 40, темнокожий, коротко стриженные волосы едва тронула седина. Он нес большой темный чемодан. Другой выглядел латиносом и был лет на 10 моложе своего товарища. Двигались они как солдаты. Я видела достаточно военных, чтобы тут же распознать эту манеру ходьбы. Неторопливую, но уверенную походку людей, у которых была определенная цель, и они должны были ее достичь. Они остановились в нескольких футах поодаль. «Это мои люди», — сказал Роган. «Специалисты по поджогам. Если позволишь, они осмотрят склад». Я кивнула. Я все еще ему не доверяла. Но он не имел никакого отношения к пожару. «Вперед», — приказал он. Двое мужчин вошли на склад. Внезапно на меня навалилась усталость. Глаза пекло, в горле першило. Чокнутый Роган вытянул руку, и в нее опустилась бутылка воды. Он передал ее мне. «Промой глаза и рот, не глотай». Я открыла бутылку, отхлебнула, прополоскала рот и сплюнула. Першение отступило. Младший из мужчин появился в дверях склада и кивнул нам. Мы направились к нему. «Спасибо, что спас мою бабушку», — сказала я. «Какая мне от тебя польза, если вместо поисков пирса ты будешь хоронить родственницу? Я сделал это по сугубо эгоистичным соображениям», — сказал он. «Ложь». Мы вошли внутрь. Старший из мужчин стоял на коленях у расплавленной канистры бензина. Бетонный пол покрывала сажа. Перед ним стоял раскрытый чемодан с ампулами и пробирками для анализов в защитном поролоновом чехле. Чокнутый Роган разглядывал накрытые брезентом машины. Его брови поднялись. «Это танк?» «Технически это пулемет на колесах. Мобильная полевая артиллерия. Танк вон в том углу. Его зовут Ромео». Чокнутый Роган недоверчиво покачал головой. Мы подошли к старшему мужчине. Он поднял пробирку, чтобы я могла ее видеть. Потом с помощью маленького проволочного инструмента соскреб немного сажи с пола. Он поместил инструмент в пробирку и потряс ее. Небольшой кусочек сажи опустился на стекло. Мужчина добавил несколько капель прозрачной жидкости из пластиковой бутылки. Сажа посинела, затем медленно стала бледно-фиолетовой. «Они использовали пирогель», — сказал мужчина. «Это применяемый для военных нужд медленно горючий и дымообразующий состав». Они смешали около 4 галлонов с галлоном бензина и подожгли. Где была женщина, которую увезли на скорой, когда вы ее нашли? На полу, лицом вниз. Ей повезло, сказал мужчина помоложе. Пол был самым безопасным местом, плюс помогли высокие потолки. Эта штука предназначена защищать здание от людей без нанесения структурных повреждений. Если пробыть в ней слишком долго, можно умереть. Тот, кто это сделал, знал, что делает, сказал старший мужчина. Пирогель дорогой, и его трудно достать без оформления. Большинство гражданских инспекторов по поджогам не могут определить его, и он быстро рассеивается. Если смешать его так, как здесь, пожар кажется обычным из-за бензина. И еще одно. Я разговаривал с пожарными. Они говорят, что сигарета была исходной точкой. Я занимался этим некоторое время и скажу вам, что здесь могла быть зажженная сигарета. Но пожар начался не из-за нее. Контейнер оплавился сзади и сверху вниз. Кто-то поместил сильный источник тепла сзади, что-то вроде паяльной лампы. Или руки Адама Пирса. «Спасибо», — сказал я. Мужчины поднялись на ноги и вышли. Чокнутый Роган смотрел на меня с беспристрастным выражением и ждал. «Спасибо», — повторила я. «Я очень признательна за твою помощь. Но сейчас я хочу, чтобы ты ушел». Он повернулся на каблуках и вышел. Я прошла в угол гаража и открыла шкаф, где находился старый компьютер. Берн давно провел домашнюю сеть. Я нажала клавишу со стрелкой. На экране зажегся запрос, и я напечатала свой пароль. На экране возникло изображение системы безопасности. Я кликнула на заднюю камеру и перемотала на час назад. Бабушка Фрида ковыряется в мастерской. Я промотала 10 минут, еще 10. В дверном проеме возникла размытая темная фигура. Изображение померкло. Я проверила наружную камеру. Она выключилась, даже ничего не засняв. Я перемотала запись к изображению фигуры. Это мог быть как мужчина, так и женщина. Было не разобрать. Я повернулась и пошла назад к двери. Камера была установлена около 15 футов над землей. Она уничтожена. На ее месте было расплавленное месиво из металла и пластика. Камера была слишком высоко для прямого огня, а если бы пожар уже пылал так жарко, то моя бабушка была бы мертва. Нет, это было сделано одним точным ударом пирокинетика. За последнюю неделю я контактировала только с одним пирокинетиком. Адам Пирс напал на мою семью. Я осмотрела склад, выжженное пятно на полу, расплавленный контейнер и представила свою бабушку, лежащую на бетоне лицом вниз, медленно умирающую в ее любимом месте. Сила воли, поддерживающая меня, треснула. Я прислонилась к ближайшему транспортеру и разрыдалась. Глава 8. К тому времени, как Берн забрал маму и бабушку из больницы, я убралась в гараже, сделала ужин и часами переваривала мысль, что из-за моих действий бабушка чуть не умерла. Я проигрывала в голове разговор с Адамом 1000 раз. Расплавленная камера была далека от безусловного доказательства, но нутро подсказывало, что это он. Мои инстинкты почти никогда меня не подводили. Я попыталась дозвониться Адаму. Номер больше не обслуживался. Должно быть, он воспользовался предоплаченным телефоном и затем его выбросил. Если бы только я не взялась за эту работу... Я тщательно переваривала эту мысль, использовав ее как топливо для яростного огня, который разгорался внутри. Чувство вины сейчас не принесет ничего хорошего, а злость, наоборот, обеспечит необходимой решительностью. Я выясню, он ли это сделал, даже если придется перевернуть весь город вверх тормашками. И если он виновен, ему придется ответить по всей строгости. Возможно, я и не обладала боевой магией, но я сделаю его уничтожение целью своей жизни. Те, кто обижают мою семью, не остаются безнаказанными. В 2 часа дня дети ворвались домой почти на 2 часа раньше положенного. Подруга Каталины с матерью проезжали мимо нашего дома по пути к врачу и увидели пожарные машины. Подруга написала Каталине, та увидела СМС после урока и немедленно написала маме. Мама написала, что бабушка в больнице, но все в порядке. Каталина позвонила Берну, забрала кузена и сестру из школы и примчалась домой, словно за ней гнался сам дьявол, потому что именно так живет наша семья. Я накрыла им поздний обед и вкратце обрисовала ситуацию. У них ушло минут 15 на то, чтобы успокоиться, и еще 15, чтобы пообещать, что ничего из этого не окажется в Фейсбуке, Инстаграме или Геральде. Мы почти доели, когда бабушка вошла в дверь с таким видом, словно хотела кого-нибудь прибить. За ней, прихрамывая, шла мама. Сегодняшний день тяжело обошелся с ее ногой. «Ее хотели оставить на ночь, но она воспротивилась», — сказала мама. «Бабуля!» — замахала руками Арабелла. «Почему ты не в больнице?» «У меня дела», — процедила бабушка сквозь зубы. «Например?» — перегородила ей дорогу Лина. «Каталина, не путайся у меня под ногами». Бабушкины брови сошлись на переносице. «Я собираюсь взять автоген и починить стены, а затем установить для твоей матери наблюдательный пост, чтобы она смогла пристрелить следующего сукиного сына, который попытается сюда забраться». Мама впилась в меня взглядом. «Что сказали пожарные?» «Они сказали, что бабуле не стоило курить рядом с канистрой бензина». Бабуля Фрида повернулась ко мне. «Если бы взглядом можно было жечь, мы бы все уже дымились». Специалисты чокнутого Рогана сказали, что кто-то смешал военную противопехотную смесь с бензином, а затем ее поджег. «Чокнутого Рогана?» — переспросил Берн. Сидевший за столом Леон внезапно оживился и отложил телефон. «Чокнутый Роган?» «Чокнутый Роган не имеет никакого отношения к пожару», — сказала я. «Откуда ты знаешь?» — спросил Леон. «Знаю», — ответила я. «Я спрашивала. Я проверила, и его экспертов тоже, и они не лгали». «Чокнутый Роган был здесь?» — Леон указал на стол. «Здесь? И никто мне ничего не сказал?» «Тысячи извинений, Ваше Величество», — съязвила Арабелла. «Все были слишком заняты, пытаясь спасти бабушку». Леон ее проигнорировал. «Он сделал что-нибудь, пока был здесь?» «Да, выломал гаражную дверь», — ответила я. Леон подпрыгнул на стуле, словно у него под задницей были пружины. «Сядь», — сказала мама. Он сел обратно на стул. По-видимому, мой младший кузен был тайным фанатом чокнутого Рогана. «Насколько ты уверена, что это сделал Адам Пирс?» — спросила мама. «Более чем», — ответила я. «Буду уверена на 100%, когда спрошу это у него лично». Мама поставила на стол маленькую коробочку. Внутри нее лежало 10 оранжевых таблеток. «Так найди его и спроси». «С удовольствием». Я взяла пилюли со стола. «Похоже, сегодня вечером мне светит побывать в худшем месте города». Шел 16:00. Есть еще куча времени до наступления темноты. «Возможно, мне понадобится прикрытие. Вам оно не понравится». «Делай то, что считаешь нужным», — кивнула мама. «Уже лучше ты найди Перса, чем мы», — добавила бабуля Фрида. «Потому что если Перс покажется здесь снова, ему не поздоровится». «А когда мы закончим, то соберем то, что от него останется, в пластиковый пакет, и ты сможешь вернуть его семейке», — пообещала мама. «И еще не вода. Не вздумай винить себя в случившемся». «Ты делала свою работу», — сказала бабушка Фрида. «Это случилось не из-за тебя. Они начали это, кем бы они ни были, и пожалеют, потому что мы это закончим». «Спасибо». Это не избавило от чувства вины, но прямо сейчас это было не так важно, как обнаружение Адама и выяснение его причастности. Я вышла из комнаты. Мне понадобится мой Ругер. Позади меня мама сказала: «Давайте поговорим о безопасности. Никто никуда не ходит один». Я подошла к сейфу, открыла его и достала R90. Таблетки были для бага. Сейчас было около 3:00, но мне понадобится подмога, чтобы повидаться с багом, даже при дневном свете. Баг жил в Джерси-Вилледж, больше известном как Дыра. Я могла позвонить одному из наших внештатных сотрудников, вот только сейчас большинство из них убегали от нас как от огня. К тому же это мне дорого обойдется. Отправляться в Дыру было вредно для здоровья. Я разделила таблетки, положив 7 в пластиковый пакетик и 3 в пузырек, чтобы взять с собой. Мне может понадобиться повидаться с багом снова, 3 хватит для первого раза. Был один человек, который мог дать мне всю необходимую поддержку и даже больше. Я поискала в телефоне номер чокнутого Рогана. Это было безумием, но ставки изменились. Прежде Адам только болтал. Теперь есть шанс, что он проявит агрессию. Если он пытался сжечь бабушку, ничто не помешает ему испепелить меня, как только я скажу то, что ему не по нраву. И если я все-таки найду Адама Пирса, у меня нет ни малейшего шанса его задержать. Я замешкалась, держа палец над номером. Это было плохой идеей. Чокнутый Роган был жестоким, безжалостным и грубым. Все те качества, которых я обычно избегала в своей работе. Я чувствовала, что он был без тормозов, и это меня пугало. Если он слетит с катушек и начнет убивать людей, я мало чем смогу ему помешать. Я не хотела нести ответственность за чью-то смерть. Как и быть козлом отпущения, когда поднятая его беспределом пыль рассеется, и у копов возникнут вопросы. У него были высокооплачиваемые адвокаты, а у меня нет. И то, как реагировало мое тело, когда он поблизости, тоже меня пугало. Он возбуждал меня, только взглянув в мою сторону. Секс с ним будет опытом, который я никогда не забуду. И какая-то безумная часть меня жаждала приобрести этот опыт. Я хотела увидеть его обнаженным. Я хотела, чтобы вся эта ошеломляющая мужественность сосредоточилась на мне. Я раньше никогда не реагировала так на мужчину. Я не могла доверять чокнутому Рогану. Не просто потому, что он был социопатом, но еще из-за того, что он был превосходным и главой своего дома. Для него я была батрачкой. Если в драке ему понадобится прикрыться от пуль, он без раздумий воспользуется мной. Я была наемной силой, способом достижения цели, и мне нужно было провести четкую границу между нами, иначе я могла выйти из всей этой истории калекой или не выйти вообще. И если дам ему хоть малейший намек на уязвимость, будь то моя любовь к семье, моя гордость или моя нездоровая тяга выяснить, каким было бы его прикосновение к моей коже, он использует это против меня. Не говоря уже о том, что при помощи своей магии я пригвоздила его к месту и заставила отвечать. Учитывая, что я была все еще жива и невредима, с этим он справился чертовски хорошо. Эту способность мне еще только предстояло изучить. Моя магия была редкой, и информации о ней было мало, по большей части от того, что владеющие ею единицы занимались засекреченной работой. Я постаралась изучить все, что было в моих силах, но ни разу не встречала ни одного упоминания именно об этой магии. Словно она взялась из ниоткуда. Я уставилась на номер чокнутого Рогана. Был ли другой способ с этим справиться? Если Адам нападет на меня, любой внештатник, которого я возьму с собой, даже если их будет 2, погибнет. Я сама погибну. Адам думал, что может меня использовать. Так же думал и чокнутый Роган. Лучшим способом иметь с ними дело было использовать их обоих. Мне нужно было натравить 2 превосходных друг на друга и тихонько подождать в стороне, пока уляжется пыль. Я сделала глубокий вдох и нажала кнопку вызова. Он ответил на 2 гудке. «Да». Слышать его голос было подобно ласке. «Кандалы», — напомнила я себе. «Подвал. Чокнутый псих. Граница. Не переступай границы». «Я подумала над твоим предложением». Дрожу от нетерпения. Псих, которому нравится надо мной издеваться. Даже лучше. Мне не нужны твои деньги, но я хотела бы создать партнерство. Пойми это правильно, я не буду работать на тебя. Я буду работать с тобой на равных, ради общей цели. И у меня есть условия. Я слушаю. Во-первых, ты никого не убиваешь, пока они не сделают очевидной попытки убить нас. Повисла длинная пауза. Я постараюсь. Во-вторых, ты обещаешь поймать и доставить Адама Пирса в его дом живым. Этого я пообещать не могу. Я могу обещать, что сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить ему жизнь. Но если этот ублюдок решит сигануть с моста Бейтон-Бридж, я ничем не смогу помочь. Технически это было правдой. Человеческие тела своеобразно реагировали на отсутствие гравитации и на свободное падение. Даже если бы чокнутый Роган поймал Адама своей магией спустя полсекунды после прыжка, Адам все равно мог умереть от внутреннего кровотечения. Именно поэтому левитаторы имели свою собственную классификацию, а не были смешаны с другими телекинетиками. «Ладно, обещай, что сделаешь все возможное, чтобы вернуть его живым в его семью». «Конечно». Эти обещания, вероятно, и гроша Ломанова не стоили. «В-третьих, я хочу, чтобы ты предоставил моей семье защиту на время расследования. Мне нужно знать, что я могу на это рассчитывать». «Конечно, это суть нашего соглашения. Ты бы хотела, чтобы я разместил людей присматривать за твоим домом?» «Да. Пусть придут к входной двери и представятся моей семье, иначе кого-нибудь из них могут случайно подстрелить». «Сделано». Его голос был хриплым. «Моя очередь. Это профессиональное партнерство, и я ожидаю, что ты отнесешься к нему соответственно. Если ты получишь от Адама сообщение, если он тебе позвонит или придет к твоему дому, с момента окончания этой встречи или разговора я хочу об этом знать. Не на следующий день, не когда это удобно, а сразу же после. Ты раскроешь всю информацию по этому делу, включая условия твоего контракта, состояние твоих отношений с Адамом и все, что тебе известно о Гэвине Уоллере». «Справедливо. Также ты не станешь отправляться на вылазки, не обсудив их со мной. Я не хочу получить сообщение «Привет, я на хвосте у Пирса», а на следующее утро наблюдать, как копы вылавливают твое тело из болота Буффало». «Я тронута. Ни капельки». «Мне придется начинать расследование с нуля. Если ты умрешь, это будет очень не кстати». Я закатила глаза. «Мы договорились?» — спросил он. «Да, я собираюсь в Джерси Вилледж на поиски Адама Пирса. Не желаешь присоединиться?» «Заеду за тобой через 10 минут». Я повесила трубку. Так вот, как себя чувствуют заключившие сделку с дьяволом. Сейчас уже поздно сожалеть. Я вздохнула и упаковала дополнительную обойму. Рейндж-ровер въехал на стоянку ровно через 10 минут. Это был большой автомобиль цвета вороненной стали, блестящий, но надежный. Пассажирская дверь распахнулась, и я увидела чокнутого Рогана на водительском сиденье. Он сменил пиджак и туфли на линялые джинсы, светло-серую футболку и тяжелые темные ботинки. Эффект был ошеломляющий. Костюм его смягчал, сглаживал жестокость видимостью богатства и цивилизованности. Теперь же он был сама суровость и яростная сила. Он выглядел так, будто ему нужно исследовать руины в джунглях или избить стулом каких-нибудь плохих парней. Беда в том, что он сам и был этим плохим парнем. Его магия свернулась вокруг него, как жестокий питомец с ужасными зубами. Мне нужно было забраться внутрь и сесть рядом с ним, на расстоянии всего в пару дюймов. Я должна была пересечь его личное пространство. Я не могла этого сделать. Я не могла сесть в его машину. «У меня есть еще одно условие», — сказала я. Он просто посмотрел на меня. «Ты не читаешь мои мысли. Он не должен знать, что происходит у меня в голове. Просто не должен». Он улыбнулся. «Без проблем». Я села на пассажирское сиденье и поставила рюкзак на свободное место перед собой. «Ладно, я внутри. Мне нужно было сказать самый минимум и держать свои мысли при себе». «Я не могу читать мысли», — сказал Роган. «Но, как выяснилось, большую часть времени мне это и не нужно». И это не прозвучало угрожающе. Совсем нет. Я пристегнулась. Рейндж-ровер вырвался на второстепенную дорогу. Оконные стекла выглядели очень толстыми и темными. Это не дешевая пуленепробиваемая модификация. Это сверхпрочные пуленепробиваемые окна с 6-сантиметровым безопасным остеклением и слоем поликарбоната изнутри, чтобы не дать разлететься осколкам. Можно стрелять по ним из АК-47 с близкого расстояния, и стекло треснет. Но изнутри останется абсолютно гладким. Подобное стекло весило почти тонну. Я нажала на кнопку стеклоподъемника. Окно с тихим шелестом открылось и закрылось обратно. Бабушка Фрида могла бы гордиться. Обычный стеклоподъемник не смог бы поднять стекло обратно. У него установлены сделанные на заказ стеклоподъемники. Судя по всему, автомобиль тоже бронированный. Какая классификация у броневых плит? Защита от взрыва. Это машина класса VR-9. Офигеть! Range Rover не просто остановит пулю из пистолета или штурмовой винтовки. Он остановит бронебойную пулю из пулемета. Такое количество брони подразумевало офигительно большой дополнительный вес. Но машина скользила, как конькобежец по льду. Для этого требовалась усиленная подвеска и специальные амортизаторы. Этот автомобиль не был усилен броней. Он был бронирован с нуля при сборке. В довершение всего он выглядел так же, как любой другой высококлассный Range Rover на дороге. Большинство людей не понимают, что смысл бронированного автомобиля не только в пуленепробиваемости, он также в сдержанности. Ни одна машина не защищена полностью от повреждений, даже танк. А лучшая стратегия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, это в первую очередь не дать в них выстрелить. Требуется, чтобы автомобиль был максимально похож на небронированный и мог раствориться среди других машин на дороге. Всегда будут идиоты, которые хотят кричащих бронированных чудовищ, напоминающих что-то из постапокалиптического кино. Они хотели заявить о себе. К сожалению, их заявление говорило: «Вот он я, пристрелите меня». Люди, которые действительно нуждаются в защите, выбирают спокойное качество вроде этого, стоящее сумасшедших денег и многое говорящее о владельце. Чокнутому Рогану наплевать, что о нем думают остальные. У него нет нужды кого-то поражать. Он хочет лучшего и готов платить высокую цену, пока ему это предоставляют. Как-то это не заставляет меня чувствовать себя лучше. «Что в Джерси Вилледж?» — спросил он. «Бак, он специалист по наблюдению. У меня есть кое-что, что ему нужно, и я собираюсь заставить его найти для нас Пирса. Мы должны сделать это сейчас, пока Адам опять не показался у моего дома. Мама угрожала разобраться с ним и отправить его остатки дому Пирса в пластиковом пакете». «Твоя мать, кажется, уверена в своих силах», — сказал он. «Знаешь, что такое Light 50?» — спросила я. «Это снайперская винтовка Барретта М82». «Пока мы обедали, мама смотрела на твою голову через ее прицел. Нам нужно найти Адама Пирса до того, как моя мама его пристрелит, или моя бабушка переедет его на танке, или до того, как он испепелит наш дом и мою семью вместе с ним. Как мы и договаривались, моя команда охраняет твой склад. Если он покажется вблизи него, мы об этом узнаем. Теперь твоя очередь, мне нужна информация», — сказал чокнутый Роган. «Причем вся». Я начала с того момента, как нам позвонили из МРМ, рассказала ему вкратце, что МРМ наняли нас найти Адама Пирса, и пробежалась по расследованию, пропуская несущественные детали, вроде закладной на бизнес и фантазии о нем в полуголом виде. «Добровольная помощь для Простофель. Он не получит от меня никакой информации, пока это не будет совершенно необходимо». Он поморщился. Августин в конце концов прогнулся. «Ты его знаешь?» «Да, мы ходили вместе в колледж. Он меня не слишком жалует». «Почему?» «Я видел его без магии». Чокнутый Роган пожал мускулистыми плечами. «Августин всегда был чересчур предан своему дому. Он пытался с этим бороться. Когда-то я сказал ему, что если он не будет осторожен, то закончит в офисе, танцуя под семейную дудку. Поэтому ты отправился в армию, чтобы быть подальше от семьи? И зачем я только это спросила?» «Я пошел в армию, когда мне сказали, что я смогу убивать, не рискуя сесть в тюрьму, и получу за это награду». «Правда? Твою мать! Я сидела в машине с одержимым идеей убийства маньяком. Превосходно!» «У тебя странное выражение лица», — заметил он. «Я только что осознала, что мне не стоило садиться к тебе в машину. На деле мне даже звонить тебе в первую очередь не стоило, так что я изо всех сил пытаюсь перемотать время назад». Он ухмыльнулся. «Я повеселила дракона. Юху!» «Мне надо было тебе соврать. Не то чтобы меня это беспокоило. Но разве в этом был бы смысл?» Я не ответила. Держать рот на замке было отличной стратегией. Августин в курсе, что ты правдоискатель. Он меня раскусил. Я не была удивлена, не после того, как я пригвоздила его к месту и выбила из него ответы. Что мой работодатель знает, а чего не знает обо мне, не твое дело. Он рассмеялся искренним, простым смехом. Что смешного? Августин гордится своей наблюдательностью и умением отлично разбираться в людях. Он считает себя Шерлоком Холмсом. Он пытался делать гениальные умозаключения только лишь потому, как люди одеты и ведут себя. У него в штате правдоискатель, а он и не подозревает об этом. Да он годами мечтал его нанять. Чокнутый Роган снова рассмеялся. Восхитительная ирония. Я промолчала. Надеюсь, он больше не станет у меня ничего спрашивать. Правдоискатель — третий по редкости магический талант. Почему бы не зарабатывать этим на жизнь? Разве ты не должна сидеть в каком-нибудь офисе за двухсторонним зеркалом, задавая неудобные вопросы? Подобные вопросы не входят в нашу договоренность. Он посмотрел на меня, и его глаза потемнели. Ты хочешь поговорить о своем сне? Нет. Учитывая, что я там был, пожалуй, я заслуживаю права знать подробности. На мне не было одежды, потому что мы были в постели. Я касался тебя. Он глянул на меня. Его голос мог растопить на мне одежду. Или же ты касалась меня. Мне не стоило садиться к нему в машину. Нужно было ехать самой. Проглотила язык Невада. Нет, мы не были в постели. Я толкала тебя с обрыва, чтобы ты разбился насмерть. Я указала на дорогу. Сверни на следующем выезде и придерживайся, пожалуйста, правой стороны. Нам нужно будет повернуть направо. Он усмехнулся снова и свернул на выезде. Рейндж-ровер плавно остановился в конце съезда, и мы свернули направо на пустынную Сенат-авеню. Когда-то это была типичная пригородная улица, две полосы в каждую сторону, разделенные клумбой и декоративными деревьями. Слева простиралось поле с коротко скошенной травой. Справа была такая же покошенная лужайка, по ней проходил изгибающийся подъезд к пропускному пункту в одноэтажном кирпичном здании. Справа возвышался большой указатель на прочной металлической опоре. «Вы покидаете городскую черту Хьюстона». Второй ярко-желтый знак предупреждал большими черными буквами. «Зона затопления. Развернитесь. Не утопитесь». «Здесь поверни направо», — я указала на съезд. Чокнутый Роган свернул. Съезд привел нас к кирпичному зданию пропускного пункта с увесистым железным шлагбаумом. Еще один знак сообщал: «Частная охраняемая парковка, $2 в час, $12 за день». «Позволь мне поговорить», — сказала я. «Валяй». Окошечко пропускного пункта открылось, и на меня взглянула женщина. Она была низенькой и мускулистой, с темно-коричневой кожей и блестящими черными волосами, заплетенными вдоль головы в 6 ровных рядов косичек. На ней был бронежилет, а на столе рядом лежал Зиг Зауэр. «Привет, Тея!» — я показала ей свое удостоверение. «Давненько не виделись», — отозвалась Тея. «Кто этот принц за рулем?» «Клиент». Брови Тея поползли вверх. «Ты притащила клиента в дыру? Все бывает в первый раз». Тея чуток подалась вперед и смерила Рогана жестким взглядом. «В общем так, клиент. Стандартное предупреждение. Вы покинули городскую черту Хьюстона. Вы входите на территорию, контролируемую домом Шоу. Это зона ограниченной безопасности. Если вы пересечете красную линию в конце этой парковки, то можете стать жертвой жестокого преступления, вроде грабежа, нападения, изнасилования или убийства. Дом Шоу патрулирует воды, и если они увидят, что вы стали жертвой подобного преступления, они окажут вам первую помощь. Но пересекая красную линию, вы должны знать, что дом Шоу имеет ограниченную возможность вам помочь. Этот разговор записывается. Вы поняли данное вам предупреждение?» «Да», — сказал Роган. «Ваше согласие было записано и будет использовано в качестве доказательства, если вы попытаетесь причинить ущерб или обвинить дом Шоу в том, что с вами случилось в дыре. Войти сюда легко, выбраться трудно. Добро пожаловать в задницу Хьюстона. Повеселитесь, ребятки». Она вытянула бумажный талон из автомата на краю стола и протянула Рогану. Он его взял. Шлагбаум поднялся, и мы въехали на пустынную парковку. Роган поехал в дальний конец и припарковался у нарисованной на асфальте красной линии в фут шириной. В 100 ярдах от линии простиралась заболоченная река. Мутная вода цвета зеленого чая была безмятежна. Слева из трясины торчал верхний этаж когда-то двухэтажного офисного здания. Некогда декоративные деревья стояли наполовину погруженные в воду рядом с затонувшими коваными фонарями. Когда-то Джерси Вилледж был одним из тех маленьких городов-спутников, которые Хьюстон имел привычку поглощать по мере своего разрастания. Скучный спальный район на северо-западе от центра, Джерси Вилледж медленно перерос в надежный мини-центр с офисами нескольких технологических компаний. Он бы и продолжал себе существовать в счастливой неизвестности, если бы не подвернулся под руку печально известному мэру Брюсу. Мэр Томас Брюс, больше известный как Бубба Брюс, каким-то образом умудрился избраться на пост мэра, играя роль забавного парня, которого так и хочется пригласить к себе на барбекю. Оказавшись у власти, Бубба твердо вознамерился оставить после себя след в истории Хьюстона. Он всерьез хотел построить аэропорт, но поскольку аэропорт в Хьюстоне уже был, Бубба решил построить метро. Ему было сказано, что Хьюстон возведен на болотах, и грунтовые воды могут стать серьезной проблемой. Но Бубба Брюс настаивал на своем. Он планировал использовать магов, чтобы вытолкнуть подземные воды с территории застройки. Несмотря на громкие протесты людей намного умнее его, он приступил к делу. 12 лет назад штат магов подорвал землю для первой станции метро здесь, в Джерси-Вилледж. Они провели месяц, сплетая заклинания, и, наконец, активировали сложную магию. Вода покинула область. Без нее вес города оказался слишком большим, и Джерси-Вилледж, стоявший на верхушке пустой нефтяной скважины, тут же погрузился в землю. Час спустя вода вернулась с удвоенной силой, подпитываемая близлежащими рукавами реки и подземными источниками. За 24 часа Джерси-Вилледж превратился в болото. 2 днями позже мэра Брюса уволили с должности. Весь следующий год город безуспешно пытался осушить область. Жители пригорода обналичили свои страховки и съехали, в то время как преступники, наркоманы и бездомные обосновались в полузатопленных домах. Наконец, городской совет, измотанный судебными тяжбами и провальными попытками осушить местность, сдался и отрезал всю зону затопления от Хьюстона из-за того, что она в одиночку увеличила рост преступности вдвое. Теперь зону патрулировали частные фермы. Задача сдержать дыру от полного превращения в пропасть беззакония шла вкупе с прибыльными муниципальными контрактами, поэтому из года в год переходила от дома к дому. Прямо сейчас за дырой присматривал дом Шоу. Делали они ровно столько, чтобы продлить контракт. За десятилетия Джерси-Вилледж превратился в последнее пристанище. Магически изувеченные, гангстеры, уголовники в розыске — все они обустроили здесь свои логово, прячась от света в заброшенных офисах. Домам было на них плевать, пока они не высовывались наружу. Последний раз, когда я приезжала сюда, то брала с собой Айшу для прикрытия. Это стоило мне 10 штук, и мы обе едва унесли отсюда ноги. Я проверила пистолет в наплечной кобуре и вышла из машины. Чокнутый Роган вышел со своей стороны. В дыру вела покосившаяся пристань, петляющая между зданий. Я пошла по мосту. Роган зашагал рядом со мной. Заболоченные рукава рек обладали своей первозданной красотой, своего рода мрачной древней элегантностью, с темными стоячими водами и огромными кипарисами, поддерживающими берег своими раздутыми стволами. В Джерси-Вилледж не было ничего подобного. Он просто выглядел как затопленная местность, с которой не ушла вода. Тут и там из-под грязной воды торчали крыши проржавевших машин. Кое-какие здания помельче лопнули из-за сырости, усеяв воду плесневелым мусором. Бледно-зеленые нечистоты пленкой плавали по поверхности. Дыра вызывала отвращение, а воняло и того хуже. Все равно, что засунуть голову в старый, наполовину высохший аквариум. «Прелестное местечко», — прокомментировал Роган. «Ты еще не видел его обитателей». На его губах заиграла язвительная улыбка. «А будет приветственная вечеринка?» «Возможно». Он остановился и преградил мне путь рукой. Вода перед нами расступилась. Протянулась когтистая рука, хватаясь за склизкую опору моста, и на деревянные доски выбралась голая женщина. Ее зеленую кожу покрывали пестрые разводы, а на торчащих ребрах можно было играть, как на ксилофоне. Она уставилась на меня тусклыми пустыми глазами. «Как поживаешь, Черри?» — спросила я. «А как ты думаешь, черт побери, принесла мне мясо?» Я полезла в рюкзак и вытащила оттуда пластиковый контейнер с двумя сырыми окорочками. «Бак еще жив?» «Да, он в своей старой берлоге в здании Ксадар. Держись подальше от главного моста, у Пичи с Монтрелем разборки». Это значило, что Пичи убрал своего бывшего босса. «Нехорошо». Я передала контейнер Черри. Она схватила куриную ногу и вгрызлась в нее треугольными крокодильями зубами. Я обошла ее и двинулась дальше. Чокнутый Роган последовал за мной. «Твоя подружка?» «Я познакомилась с ней года два назад», — сказала я. «Она магически изувечена». «Это я вижу». Магия была забавной штукой. Почти полтора столетия назад, когда была впервые изобретена сыворотка, дающая магические силы, некоторые люди, приняв ее, стали обладать властью, другие же превратились в монстров. Теперь, поколение спустя, у нас всех была вероятность стать изувеченными. Временами, когда люди пытались увеличить свою силу, их магия реагировала ужасным образом, и они становились как Черри, деформированными. «Что с ней случилось?» — спросил он. «Я не знаю. На ее руках остались следы от уколов, поэтому похоже, что когда-то она была наркоманкой». Вероятно, продалась в какой-нибудь институт или дом для экспериментов по увеличению силы, и что-то пошло не так. Я приношу ей курятину в обмен на информацию. «Это редкое для нее угощение?» — спросил он. «Да». «Тогда твоя сделка провальная. Она не сказала тебе ничего стоящего, чтобы заслужить курицу». Она сказала мне, что Пичи убил Басту и захватил Южный берег. Монтрель владеет Северным берегом, и с ним можно договориться. А Пичи — конченый псих, и у нас не получится его избежать, потому что дороги, которые туда ведут, можно пересчитать по пальцам. И здание Ксадара находится на южном берегу. Ты могла бы узнать от нее намного больше. Я повернулась к нему. «К чему ты клонишь?» Чокнутый Роган мелькнул рядом со мной. «Ты приносишь ей курицу, потому что тебе ее жаль». «Да, в чем проблема?» «Я не сужу», — сказал он. «Тебе позволительно иметь страдания». «О, отлично. Спасибо за разрешение. Ты опять это делаешь?» «Делаю что?» «Воображаешь, будто можешь говорить мне, что делать». Мост разделился, и мы свернули направо в сторону от основного пути. Впереди офисные здания торчали из воды, будто острова из кирпича и бетона. Крыши пестрели металлическими штырями, поддерживающими вереницы проводов. Над вторым этажом каждое здание пересекала желтая полоса трафаретных букв. Никакого тока ниже этой линии. Меня коснулась магия чокнутого Рогана, и я поборола желание отпрыгнуть назад. «Как я сказал, я не сужу», — повторил он. «Если бы ты заехала ей в челюсть, а не дала курицу, я должен был бы это понимать. Если бы ты швырнула курицу, заставив ее плыть за ней, я должен был бы понять и это тоже». «Чем больше я знаю, тем лучше я смогу предугадать твои действия, когда это будет необходимо. Например, если голодающий мужчина направит на тебя пистолет и заставит поднять руки, ты так и сделаешь, потому что тебе будет его жаль. Вот такой ты человек». «А какой же человек тогда ты?» Его лицо стало жестким. «Тот, который стреляет первым». Мост завернул за офисное здание. Мы прошли мимо первого полузатонувшего гиганта из бетона. Впереди мост резко обрывался. Я остановилась. «Вот черт, придется пройти по главному мосту?» — спросил Роган. Я запустила руку под ветровку, выудила свой пистолет из кобуры и переложила его в карман. Чокнутый Роган наблюдал за мной с легким любопытством. Мы свернули налево, пройдя по шаткому узкому мостику, выведшему нас на открытое пространство между офисными зданиями. Здесь поднимался клочок земли. Годами обитатели дыры сбрасывали сюда кучи гравия, бетона и кирпичных обломков, пока не образовался узкий прямоугольный остров. От него расходились деревянные мосты, сворачивая во всех направлениях. Прямо передо мной мужчины и женщины выглядывали из окон заброшенного здания. Справа вокруг чего-то толпилась группа людей. Я ступила на остров. Толпа расступилась, из нее вышел высокий мужчина. Он был худым и бледным, с руками и ногами слишком длинными для его тела. Редкие рыжеватые волосы обрамляли его лицо, свисая спутанными прядями цвета спелого персика. «Пичи?» — пробормотал рядом Роган. «Да. Есть что-то, что мне нужно знать. Он выпускает тучи ядовитых болотных мух. Всем известно, что растлители малолетних выглядят как обычные нормальные люди. Пичи выглядел именно так, как вы могли бы представить себе педофила. Его лицо не было неприятным, но было что-то тревожное в глубине его взгляда, что-то болезненное и жуткое. Оно проливалось на вас, как старое масло из фритюрницы». Пичи ткнул в чокнутого Рогана за моим плечом. «Эй, ты! Ты! Какого хрена ты делаешь в моем доме?» Слева от него высокий мужик выставил глок. Рядом с ним женщина в черном топе и запачканных грязью джинсах подняла Чаппа Рину. «Дело дрянь. Вот только оголенных стволов нам и не хватало». «Мы не хотим никаких проблем», — сказала я. «Мы просто проходим мимо». «Проблем? Я твоя грёбаная проблема, сука!» Пичи замахал руками. Его лицо раскраснелось. Он корчил из себя крутого. Будь он диким индюком, то раздул бы все свои перья. В любую минуту он мог прибегнуть к насилию. Чокнутый Роган, должно быть, отключил тревогу в мозгу Пичи, позволив ему себя унизить. «Думаешь, можешь просто так пройти здесь со своей сукой?» Чокнутый Роган не ответил. «Ты не мой придурок! Не мой!» С губ Пичи полетела слюна. Он сократил дистанцию. Мой пульс ускорился. Коленки слегка задрожали от прилива адреналина. Казалось, Пичи вот-вот протаранит чокнутого Рогана своей грудью. Роган посмотрел на него. Это был холодный, равнодушный взгляд. Пичи решила, что 2 футов пространства между ними хватит. «Ты сейчас на моей земле! Я здесь главный!» Его рука едва не задела меня, пока он ею махал. Я сделала шаг назад. «Какого хрена ты дергаешься? Стреляйте в нее, если она шелохнется!» Мужчина слева снял глок с предохранителя. Пичи наклонился ближе. «Знаешь, что я тебе скажу? Будь я в хорошем настроении, то надрал бы тебе зад и отправил обратно без твоей суки. Но сейчас у меня плохое настроение. У меня паршивое настроение, придурок. Я пристрелю твою суку прямо здесь, а затем засуну тебя в дыру. Ты стоишь денег, придурок, потому что выглядишь стоящим денег». Я могла пристрелить Пичи с того места, где стояла. Мне и раньше приходилось стрелять через карман. Я должна была его пристрелить хотя бы потому, что если он выживет, выпущенные им мухи превратят меня в кучу нарывов. Прицелиться сквозь карман было сложно. Чокнутый Роган улыбнулся широкой, примирительной ухмылкой и поднял руки. «Эй-эй, не нужно заводиться. Смотри, никакого оружия. Я вижу, что ты главный. Ты здесь главный». «Вот именно!» «Ты ведь бизнесмен, верно?» Чокнутый Роган продолжал улыбаться. Его выражение лица было приятным и располагающим. «Давай поговорим, как 2 бизнесмена». Он пригласил Пичи к мосту, по которому мы пришли. «Давай просто успокоимся на минуту и поговорим. Хорошо, приятель?» «Гони бабло, придурок!» Пичи направился к мосту вместе с чокнутым Роганом. Роган шагал рядом с ним. «Я понимаю, что это все твое, и ты здесь главный, и все такое». Чокнутый Роган схватил Пичи за горло, оторвал его от земли и швырнул в воду, как если бы здоровяк ничего не весил. Несколько вещей произошло одновременно. Я выдернула пистолет и заняла стойку. Стволы на глоке у мужчины и чайпы у женщины соскользнули с пистолетов, будто срезанные лезвием бритвы. Пичи плюхнулся в воду. Мы все замерли, не двигаясь. Я с Ругером, нацеленным на толпу, а 2 стрелков с безучастными взглядами на свое обезображенное оружие. Мужик раскрыл руку, позволяя остаткам глока упасть на землю. «Да я прикончу тебя нахрен!» — заревел Пичи, вставая на ноги по пояс в воде. Темно-зеленые точки закружились вокруг него. Рой болотных мух выстрелил из его рук, окутывая его словно шаль. Чокнутый Роган щелкнул пальцами. Стена ближайшего дома откололась одним большим 20-футовым куском и рухнула на печи. «Боже мой!» Роган повернулся лицом к толпе. Позади него большая трещина поползла по стене здания, и кирпичи со штукатуркой посыпались на первый обломок. Никто не закричал. На кучу приземлился последний кирпич, и стало тихо, как в могиле. «Теперь мы знаем», — ледяным голосом произнес чокнутый Роган. «Я главный. Я командую вами. Я командую парнем по соседству. Я владею землей, на которой вы стоите. Когда меня нет, меня не волнует, кто главный. Когда я отсюда уйду, вы можете поубивать друг друга, выясняя, кто будет рулить в мое отсутствие. Но скажу прямо, когда я здесь, когда вы меня видите, я главный». Женщина бросила свой обезображенный пистолет на землю. Остальные люди Пичи стояли неподвижно. «Есть вопросы?» — спросил чокнутый Роган. Коротышка в рваной толстовке далласских ковбоев медленно поднял руку. Женщина в толпе схватила его за руку и опустила ее вниз. «Тогда ладно, можете идти». Не успела я и трех раз вздохнуть, как остров опустел. «В какую там сторону к твоему специалисту?» — спросил Роган.